Младший сотрудник Синдзира-сан. Том 3. Глава 1. Приглашение на игры. Позади меня появились две фигуры в черной одежде ниндзя. Обернувшись с улыбкой, смерил взглядом этих двоих. Один из них был очень хорошо сложен, со взглядом тигра и ножевыми шрамами на веках. Другой был худощавым, но его напряженные мышцы говорили о взрывной силе. Хотя он стоял под солнечным светом, от него исходил черный туман по всему телу. Тонгу, Тамуки. Тощий Тамуки жестоко рассмеялся и заговорил. Фенрир, стоящий на вершине пирамиды убийств, вы первый, кто смог раскусить меня. Я скромно улыбнулся. Вы слишком добры. Однако ваш разговор грубее, чем у Ханака. Это потому, что мне нужно только убивать, а не разговаривать, ответил Тамуки, и в его глазах вспыхнул зловещий огонек. Пожалуйста, скажите, как вы нас заметили? Если бы твой друг не проявил намерения убить, мне было бы трудно вас найти, признался я честно. Тонгу, ты разрушил план, какое разочарование, сказал Тамуки с несчастным видом. Высокий Тонгу холодно посмотрел на Тамуки. Ты мусор, не ищи оправданий. Что ты сказал? Голос Тамуки повысился на октаву. Я сказал, что ты мусор. Хватит. Ханака, лежащая на земле, отругала их с ненавистью. О чем вы спорите, вы оба отбросы? На этот раз они оба замолчали и исчезли с места. Когда они появились снова, то оказались рядом со мной. Тонгу поддержал Ханну, обняв ее за талию. Ханака нахмурилась, посмотрела на Тонгу, а потом сказала мне: «Фенрир, мы не сдадимся. Сегодня мы проиграли, но в следующий раз мы не дадим вам шанса. Ребята, разве вы не продолжите сегодня?» С любопытством спросил я. «Хе-хе, после упущенной возможности ниндзя не делают ход, и мы совсем не уверены в победе», сказал Тамуки голосом. «Если хотите сохранить свою начальницу в безопасности, держитесь от нас на расстоянии. Досчитайте до 200». Я потер нос и ответил: «Вам не нужно так нервничать. Вы действительно быстро бегаете». Договорились. Как только они это сказали, они унесли с собой обездвиженную Ханака и тут же исчезли. Смотря на крышу, я тихо считал в уме: 100, 150, 200. И вот, когда я дошел до 200, в моей голове раздался тонкий голос. Только после этого я смог расслабить напряженные мышцы и слабо улыбнулся. Я был уверен, что догоню их рано или поздно, поэтому не преследовал их. Но если можно избежать прямого конфликта, предпочитаю так и поступить. В конце концов, они не сделали мне ничего существенного, и у меня хватает своих проблем. Затем развернулся, чтобы уйти с третьего этажа автостоянки. Мой план был подняться на второй этаж и найти там красный автомобиль Маюми. Тамуки сказал мне, что она сейчас без одежды сидит в машине. Ханака и Тонгу, запрыгнувшие за рекламную вывеску на высотном здании, остановились. Ханака немного пришла в себя и посмотрела на Тонгу, который крепко держал ее за талию. Она сказала по-японски: «Отпусти». Лицо Тонгу стало напряженным. Он крепче сжал талию Ханака и переместил руку к ее ягодицам, сжимая мягкую плоть. Тамуки молча наблюдал за ними с несчастным видом. «Тонгу, когда я поправлюсь, я заставлю тебя пожалеть об этом», сердито сказала Ханака, покраснев. «Почему, Ханака, почему ты не хочешь быть моей женщиной?» Взволнованно спросил Тонгу, но его тон оставался тихим. Ханака холодно ответила: «На каком основании я должна быть твоей женщиной? Я самый сильный человек в группе, и ты можешь принадлежать только мне», решительно заявил Тонгу. «Хаэм, не забывай, есть еще шеф», слабо усмехнулась Ханака, выглядя такой же очаровательной, как и прежде. В глазах Тонгу появился зловещий блеск. «Шеф уже стар, он ищет женщин, чтобы потанцевать и выпить с ними. Он потерял гордость и честь мужчины. Я бы на его месте давно ушел на пенсию». «Заткнись». Тело Ханны слегка задрожало. «Тебе не позволено оскорблять моего отца». Тонгу снял маску, и его лицо, на котором были следы от ножа, исказилось. «Ханака, тебе следует очнуться. Он никогда не думал о тебе как о своей дочери. В его глазах ты просто женщина-зверь, которую он выращивает. Он заслуживает смерти. Этот гнилой старый чудак хочет владеть тобой, но у него просто нет таких способностей». Пощечина. Ханака собрала все свои силы и ударила Тонгу по лицу. «Я сказала, тебе не позволено оскорблять моего отца», твердо заявила она, глядя на него затуманившимися глазами. Тонгу закрыл лицо, его грудь вздымалась, а потом он громко засмеялся. «Ха-ха-ха-ха, ты ударила меня, Ханака, ты смеешь бить меня, ты сам напросился», холодно посмотрела на него Ханака. «Ты пожалеешь об этом, как только я стану руководителем, Ты будешь моей рабыней. Ты будешь каждый день раздеваться, выполняя каждый мой приказ. С безумным видом облизнул губы Тонгу. Ханака посмотрела на этого сумасшедшего мужчину с презрением и высмеяла. Подожди до того дня, когда ты сможешь это сделать, прежде чем говорить. Как только получу божественный камень, ни о чем будет беспокоиться, сказал Тонгу с твердой верой. В глазах Ханны вспыхнул яростный огонек. Тебе не стоит действовать опрометчиво. Ты прекрасно понимаешь, насколько силен Фенрир. Не тебе приказывать мне. Я сильнее этого старого чудака, сильнее во сто крат. В углу сидел молчавший Тамуки, а потом расплылся в демонической улыбке. Когда я пришел на парковку на втором этаже, машина Маюми была там. Машина была заперта и тонирована, поэтому я не мог увидеть, что происходит внутри. Подойдя к машине, постучал в окно, но ответа не последовало. Тогда широко улыбнулся и сделал вид, что собираюсь уходить. Синдзира. Вдруг услышал голос Маюми. Увидел Маюми, которая выглядывала из приоткрытой задней двери машины. Она нервно выкрикнула мое имя. Притворившись удивленным, я обернулся. А во, глава отдела Маюми, вы действительно здесь? Ха, я уже подумал, что вы пропали. Вы что, играли в прятки в своей машине? Маюми была в полном замешательстве и чуть не закричала. Что за чертовщина происходит? Почему я оказалась в таком состоянии без всякой причины? Что значит в таком состоянии? Спросил я с улыбкой. Маюми покраснела и пробормотала. Это почему вся моя одежда пропала? Моя одежда. Она чувствовала, что оказалась в кошмарном сне. Утром у нее было хорошее настроение. Благодаря моему предложению она смогла решить множество проблем дома. Когда она приехала в компанию, то собиралась выйти из машины, но потеряла сознание. Она пришла в себя и обнаружила себя голой на заднем сиденье своей машины. Даже черные колготки были сорваны. Ничего не осталось. Перестав шутить, я заметил, что моя начальница чувствует себя не в своей тарелке, но сохраняет спокойствие. Я сказал ей, если вам интересно узнать о том, что происходит, я расскажу. Она ответила, расскажи. Я редко видел ее такой серьезной. Она спряталась в машине без одежды и чувствовала себя неловко. Однако, собравшись с мыслями, она смотрела на меня через щель в двери. Собравшись с мыслями, начал медленно объяснять, что произошло сегодня утром. Некие люди хотели украсть у меня то, чего у меня не было. Так как у меня не было того, что они хотели, они решили использовать моих близких в качестве разменной монеты. Однако они не смогли одолеть меня, и их план провалился. Появление Фуситера в компании было сложно объяснить. Прежде чем использовать Маюми, эти люди исследовали ее прошлое. Затем одна из них, эксперт по маскировке, так хорошо изменила свое лицо, что выдавала себя за Маюми. Она даже имитировала ее, а затем создала проблемы Маюми и мне. Они не только испортили ее имидж, но и заставили меня стать ее любовником. Но я быстро избавился от этой женщины. Но, к сожалению, слухи будут долго циркулировать. Маюми долго молчала, выслушав это, а потом неуверенно подняла голову и спросила. «Так эта вещь действительно у тебя?» «Да, я был поражен. Какая еще вещь?» Она спросила. «То, что они пытались украсть. Ты солгал им, не так ли?» Быстро покачал головой. «Нет, у меня этого нет». Маюми взглянула на меня странно и снова спросила. «Допустим, ты не смог победить их сегодня. Ты мог бы обменять эту вещь на мою жизнь?» Этот неожиданный вопрос застал меня врасплох. «Стал бы я использовать божественный камень в обмен на жизнь этой женщины?» «Я не хочу отвечать на этот вопрос», — уклонился я от ответа. «Я спрашиваю, что если ты не сможешь их победить?» — настаивала Маюми. Ее румянец постепенно исчез, а в глазах читалось нервозность и нетерпение, но также было заметно и предвкушение. Я молча уставился на нее. В моей памяти вновь всплыли образы. Эта грациозная фигура с уверенной улыбкой, когда мы только познакомились. Хитрый и деспотичный взгляд, когда меня отправляли к бандитам. Ее потрясенное и милое лицо, когда я принес ей чек. Нежный и простой вид, когда она сидела у постели Линока. Сопротивление и проклятие, когда ее похитил Кадзутоси. В придорожном киоске она выпила крепкий алкоголь и рассказывала мне свои истории. Плакала на стройке, когда ее отчим тянул сумку, а она пыталась ее защитить. Недавно эта женщина внезапно обняла меня и даже подарила влажный, дрожащий поцелуй. Эти моменты стали коротким, но незабываемым фильмом, который постоянно всплывает в моей памяти. Увидев, что я глубоко задумался, Маюми опустила взгляд, и в ее глазах промелькнули подавленные эмоции. «Забудь об этом, если не хочешь отвечать, я бы так и сделал». Широко улыбнувшись, я посмотрел на Маюми. «Я бы обменял тебя на эту вещь, если бы она у меня была, но им никогда не одолеть меня». Сердце Маюми забилось чаще. Слышал, как оно стучит в ее ушах. Ее лицо покраснело, а в глазах заблестели слезы. Дверца машины резко захлопнулась, и Маюми снова спряталась. Мне стало интересно, что происходит, и я постучал в дверь машины. «Маюми, что вы делаете? Вы не черепаха, почему вы спрятались?» Спросил я. «Ты черепаха!» Сердито воскликнула Маюми, снова открыв дверь. Она надула губы, а глаза были красными, как будто она только что вытирала слезы. В этот раз я заметил ее голое тело на заднем сиденье через щель в двери. Хотя освещение в машине было слабым, ее белоснежная кожа все равно заметна. Две округлые формы покачивались, как спелые фрукты. Под узкой талией скрывались круглые ягодицы и красивые длинные ноги. Когда Маюми сидела в машине и изгибалась, она выглядела особенно привлекательно. Ее фигура ничуть не уступала Тацука, подумал я про себя. Маюми поняла, что ситуация неправильная. Она испуганно вскрикнула, снова закрыла дверь и закричала из машины. «Синдзира, быстро найди мне одежду. Ты сексуальный маньяк, развратный извращенец. Мне придется купить для нее нижнее белье». Это был мой первый опыт покупки нижнего белья для женщины. В этот момент Маюми снова приоткрыла заднюю дверцу машины, просунула ключ и бросила его на землю. «Открой багажник, внутри сумка с одеждой. Возьми ее и передай мне», — приказала Маюми. Как будто получил амнистию, быстро подошел к задней части машины и открыл багажник. Конечно же, там была куча одежды. Неудивительно, что она приготовила сменную одежду. После того, как поставил сумку рядом с дверцей, она сказала: «Развернись и отойди, я заберу сумку». Отойдя на некоторое расстояние, услышал, как Маюми забирает сумку. С удивлением думал о великолепной фигуре, которая была в машине менее чем в 6 метрах от меня. Через 10 минут Маюми наконец закончила одеваться. На ней было платье в цветочек с складками. Она снова была уверенной и очаровательной главой отдела. Она смотрела на меня странно, но не избегала зрительного контакта. Многолетний опыт работы позволил ей сохранять полный контроль над собой. Несмотря на то, что я видел ее обнаженной, она все еще смогла сказать мне спасибо. Если бы не я, она бы не оказалась в такой ситуации. Мне оставалось только неловко покачать головой и сказать: «Не стоит благодарностей». Маюми внимательно посмотрела на меня и спросила: «Ты говорил, что Фуситора приходил в компанию, чтобы создать проблемы. Где он сейчас? Он уже должен быть в больнице. А что, вопрос между вами еще не решен?» В глазах Маюми появилось решительное выражение. «Следуя твоему совету, я солгала матери, сказав, что Фуситора хочет с ней развестись». Ее реакция была странной, она не рассердилась и даже не возразила. Это подтвердило, что она на самом деле его совсем не любила. «Значит, ты убедила Фуситора подписать соглашение о разводе? У меня есть доказательства, которые ты предоставил на стройке. Если он откажется подписывать, его отправят в тюрьму, у него нет другого выбора», — усмехнулась Маюми. Как и ожидалось от успешной карьеристки, Маюми всегда действовала быстро и решительно. Я задумчиво потер подбородок и спросил: «А как насчет другого вопроса? Теперь ты стала любовницей, а мы любовники. Это не повредит твоей репутации?» Маюми покраснела и ответила тонким голосом: «Все нормально». «Что нормально? Это даже неправда. Мне, как мужчине, все равно, но для такой юной красавицы, как ты, это проигрыш», — сказал я серьезно. Маюми поджала губы. «Ранее ты сказал, что сделал бы, так что я не возражаю». Я не совсем понял, что она имела в виду под «сделал бы», поэтому не возражает. Кажется, Маюми не хотела объяснять. Она уже шла к выходу с автостоянки, но через несколько шагов остановилась, обернулась и сказала мне: «Синдзира, как только мама полностью разорвет связи с отчимом, я перевезу ее в Токио, чтобы было удобно о ней заботиться. Я хочу, чтобы ты поехал со мной в мой родной город». В ее голосе звучало кокетство. После этих слов она грациозно развернулась и быстрым шагом удалилась. Инцидент, который произошел перед входом в Fujiwara International, не произвел такого сильного впечатления, как ожидалось. Возможно, потому что в компании царит отличная корпоративная культура, и многие сотрудники отнеслись к происшествию спокойно. В таком большом городе, как Токио, подобные случаи не имеют большого значения. Когда Маюми пришла в офис, Многие женщины посмотрели на нее с сочувствием и любопытством. Это тронуло ее сердце. Распределяя задачи между коллегами, она была гораздо более теплой и нежной, чем обычно. Харука наблюдала, как я вернулся на свое место. Она посмотрела на меня с улыбкой и спросила: «Вы действительно схватили главу отдела Маюми? Хотел бы я схватить тебя», — подмигнул я ей. Харука покраснела и шлепнула меня. «Я серьезно, не шути так. Попробуй и угадай», — ответил я, закатывая глаза. «Сплетни действительно имеют огромное значение». Харука, видимо, пришла к выводу, что мои отношения с Маюми были обычными, и спросила: «С ней все в порядке? Вы думаете, с ней что-то не так?» Я указал на Маюми, которая объясняла что-то другим коллегам. Она выглядела такой же уверенной, как и раньше. Харука вздохнула с облегчением, поняв, что с Маюми все в порядке, и сказала: «На самом деле, мы с коллегами уже обсуждали этот вопрос раньше. Это не имеет большого значения». Выслушав Харуку, я не придал этому особого значения. После короткой непринужденной беседы полностью погрузился в игры на компьютере. Только я закончил второй уровень, как мой телефон завибрировал. Посмотрев на экран, увидел, что звонит Танака. Улыбнулся и ответил на звонок. На другом конце провода услышал ее приятный голос: «Дядя, я ужасно по тебе скучаю». «Я по тебе не скучаю», — ответил я. «Хаем, как всегда бесчувственный», — пожаловалась Танака, а затем спросила: «Дядя, что ты сейчас делаешь?» «Весь день я сидела и писала экзамен, это ужасно скучно. Я закончила работу и сдала ее, теперь мне совсем нечем заняться». «Если тебе скучно, найди себе занятие». «Я работаю». «Работаешь?» Танака, казалось, была удивлена. «Дядя, чем ты занимаешься на работе?» «Играю в игры», — честно ответил я. Танака рассмеялась. «Так, дядя, ты офисный бездельник, в какие игры ты играешь? Стратегии или стрелялки?» На мгновение задумался. «Честно говоря, я не знал, как классифицировать их, поэтому ответил неопределенно. Собирать покемонов. Я могу пройти много уровней». Был вынужден раскрыть название игры. Танака замерла на секунду, а потом разразилась смехом. В телефон доносились ее заразительные ха-ха, было понятно, как ей весело. «Разве это действительно так смешно? В любом случае, это топовая флеш-игра. Я следую модным трендам». Танака долго смеялась, прежде чем смогла снова говорить. Она сказала: «Дядя, это совсем не твое. Для такого умного человека, как ты, это шутка. Это игра для маленьких девочек и тетушек. Так во что мне тогда играть?» Мне было приятно услышать такие комплименты. В конце концов, это было правдой. Есть много игр. Все зависит от твоих предпочтений. Есть стратегии в реальном времени, спортивные игры, шутеры от первого лица, ролевые игры и даже симуляторы управления бизнесом. Танака перечислила множество жанров, которые были мне чужды. Я не дурак и примерно понимал, что означают эти слова. Мне было лень играть в спортивные игры и шутеры, я уже пережил достаточно такого в реальной жизни. Что касается игр про управление бизнесом, лучше бы вообще ничего не делал. Танака подумала и предложила: «Как насчет того, чтобы ты забрал меня из школы? Я покажу тебе несколько классных игр и одновременно научу тебя, как ты можешь уйти со школы, чтобы поиграть. Не пытайся меня обмануть». Танака, ведя себя капризно, сказала: «Дядя, поверь мне, я закончила все экзамены и могу уйти в любое время. Это не повлияет на мое обучение». «Хорошо, тогда заберу тебя из школы в 13:00», — согласился я. Глава 2. Чемпион World of Tanks. Когда приехал к школе, было еще рано для встречи с Танакой. Выйдя из машины, решил подождать, стоя у входа в школу. Просто размышлял о разных вещах. Многие студенты и преподаватели, проходя мимо машины, думали, что я сахарный папочка. Не очень хорошо разбираюсь в этом, но заметил, что на меня обращают внимание. Возможно, потому, что сегодня был особенно стильно одет и излучал некую ауру. Когда мне надоело ждать, из школы вдруг вышла Цурука. Она была одета в оранжевое платье с цветочными узорами, которое подчеркивало изгибы ее фигуры. В прошлый раз у Цурука было плохое настроение, когда мы встретились за ужином в ресторане. Но в присутствии старины Нагаи и его жены мне было неудобно обсуждать это. Кроме того, Цурука не проявляла желания поговорить со мной. Последние несколько дней я был занят и забыл связаться с Цурука. Цурука посмотрела на меня с приятным удивлением, подошла и с надеждой спросила: «Что ты здесь делаешь, Синдзира-сан? Ты ждал меня?» Увидев ее предвкушающий взгляд, Все же ответил честно. Я жду одного человека. Это ученица школы. У нас назначена встреча, чтобы поиграть. А поиграть? Сурука разочарованно опустила голову и осталась стоять на месте. Я неловко улыбнулся. Она просто ученица, и я все равно свободен. Так что мы решили поиграть в несколько игр. На самом деле, я тоже не очень хорошо знаком с ней. Сурука заставила себя улыбнуться. Синдзира-сан, ты оказываешь плохое влияние на учениц моей школы. Разве я, как учитель, не должна прогнать тебя? Эта девушка проявила инициативу, я просто согласился, защитился я. Сурука неохотно посмотрела на меня. Синдзира-сан, это неправильно с твоей стороны. Ты женат, поэтому не стоит связываться с большим количеством девушек. Она старшеклассница, у нее впереди долгая жизнь, и ей нужно учиться. То, что вы делаете, может помешать ее учебе. Это не то, что ты думаешь, мы просто друзья. Она сказала, что у нее сегодня нет занятий и решила провести время со мной, чтобы поиграть в игры, сказал я, смущенно улыбаясь. Сурука кивнула, но вновь замолчала. Понятно, что ее это расстроило. Я спросил, в тот вечер ваша семья обедала с Цуёси. Это связано с тобой? Сурука прикусила губу и ответила, да, родители хотят, чтобы я начала встречаться с директором Цуёси. Он ухаживал за мной, и я не знаю, что делать. Он тебе нравится? Спросил я. Сурука покачала головой, не уверена. Я не испытываю ненависти к директору, хотя он бывает слишком настойчивым. Но я не считаю его плохим человеком, он всегда добр ко мне. Мои родители пережили много трудностей, и я хочу обеспечить им лучшую жизнь. Мне трудно отказать им, так что все еще раздумываю. Твоя мама просила тебя больше не общаться со мной, верно? Спросил я с улыбкой. Сурука удивленно взглянула на меня. Синдзира-сан, откуда ты это знаешь? В тот вечер ты изменилась в лице, но ты заставила себя со мной не разговаривать. Догадался, что ты переживаешь. Сурука с грустным выражением лица сказала. Думала, что ты злишься на меня, Синдзира-сан, и решил больше не заботиться обо мне. Действительно, я недостаточно уделял внимания женщинам вокруг себя. Никогда не думал, что Цурука так сильно переживала из-за того, что не позвонил ей. На самом деле все не так уж плохо. Когда-нибудь я, возможно, полюблю директора Цуёси, сказала Цурука. В конце концов, чувства можно развивать. Я не могу всю жизнь ждать нереального счастья, мне нужно жить своей жизнью. Удивленно уставился на нее. Не ожидал услышать такие слова от Сурука. Она должна сама решать, как ей поступить. Даже если я считал Цуёси недостойным, мне это не нравилось, но пока рано что-то предпринимать. Ты изменила свой стиль общения за время работы учителем, но я рад за тебя. Сурука игриво закатила глаза и посмотрела на меня. Я же не могу расплакаться при встрече с тобой, верно? Увидев ее лицо, освещенное солнцем, захотел ущипнуть ее за щечку, но сдержался. Мы не были ни родственниками, ни возлюбленными. Если бы я делал такие интимные вещи, не объяснив своих намерений, это было бы странно. Поэтому просто засунул руки в карманы. Между нами возникла неловкая атмосфера. Даже незнакомые люди при встрече не чувствуют такого напряжения. В это время из школы выбежала молодая девушка в белой рубашке и клетчатой юбке. Увидев меня, она радостно помахала рукой и закричала. «Дядя, с кем ты там разговариваешь?» Танака, полная молодости, радостно подскочила ко мне, но, заметив Цурука, ее губы сложились в удивленное «О». «Учительница Цурука, почему вы здесь? Ха-ха!» Танака смущенно рассмеялась. Цурука, заметив ее реакцию, улыбнулась. «Так вот кто та ученица, которую ждал Синдзира-сан. Какое совпадение!» Я вздрогнул и в тот же момент понял. «Эта девушка, твоя ученица?» – спросил я. «Я ее классный руководитель», – ответила Цурука с игривым выражением лица. Она бросила взгляд на Танаку, словно подчеркивая свою роль. «Танака, сколько раз я говорила, чтобы ты не только об играх думала. Если не изменишься, придется позвонить твоей маме. Поняла? Танака обняла Цурука за локоть и кокетливо потрясла им. «Учительница Цурука, сегодня я уже сдала все экзамены и собираюсь немного повеселиться с дядей. Все будет хорошо, не переживайте. После успеха не стоит зазнаваться, не будь тщеславной», — строго ответила Цурука. Танака подняла обе руки в знак капитуляции. «Ладно, ладно, учительница Цурука, отпустите меня. Я уже договорилась о встрече с дядей. Вы ведь знакомы с ним, так что сделайте ему одолжение и отпустите меня на этот раз». И, раскачивая меня, дала мне знак вмешаться. Я нахмурил брови, чувствуя, что эта девочка что-то скрывает, но в данный момент согласился с ней. Думаю, на этот раз можно ее отпустить, Цурука. Иногда детям важно отдыхать. Я буду следить за ней и не позволю ей слишком расслабляться. Цурука не хотела спорить, поэтому кивнула. Хорошо, но Танака, возвращайся домой вовремя, не заставляй свою маму волноваться. Отлично, Танака радостно засмеялась. Все будет отлично. Цурука рассмеялась и отругала ее за хитрость, но на этом все и закончилось. Танака, словно сбежав из тюрьмы, потащила меня к машине, чтобы Цурука не передумала и не заставила ее остаться в школе. Горько улыбнулся, попрощался с Цурукой и сел в машину. В зеркало заднего вида я видел, как Цурука повернулась и ушла. Ее фигура казалась немного удрученной. С другой стороны, Танака, сидящая в машине, похлопала себя по груди. «Как же я волновалась, дядя! Как вы встретились с учительницей? Ты испугал меня до смерти. Я дружу с отцом твоей учительницы», — пояснил я. «Правда?» — Танака с недоверием посмотрела на меня. «Но почему учительница смотрит на тебя так, будто хочет отомстить? Ты ведь не делал ей что-то плохое, верно?» «Не думаю, что это так», — сказал я, не припоминая особой мести во взгляде Цурука. «Как это может быть? Я ведь женат». Танака надулась и сказала: «Дядя, перестань притворяться. В наше время слишком много мужчин изменяют своим женам. Моя мама всегда говорит, что хороших мужчин немного, особенно в городе. Все они могут выглядеть хорошо, но на самом деле ведут себя ужасно». «Эй, не клевещи на меня, я не такой человек», — сказал я с честным видом. Танака весело рассмеялась. «Дядя, чего ты переживаешь? Эти слова были не о тебе. Честно говоря, будет здорово, если бы ты смог добиться расположения учительницы Цурука. Тогда мне не нужно будет так волноваться. Ты не представляешь, как она строга со мной, и она часто общается с моей мамой, это просто невыносимо». Цурука оказалась хорошим учителем, раз могла контролировать этого проблемного подростка. Улыбнувшись, я сказал: «Хватит ворчать, скажи мне, куда ехать?» Танака нахмурилась, на ее светлом лице появились ямочки. «Центр киберспорта Токио. Если бы Танака не привела меня, то никогда не узнал бы о людях, которые зарабатывают на жизнь профессиональной игрой в видеоигры. Эти спортсмены – ведущие игроки в своей стране. Они участвуют в соревнованиях и турнирах мирового уровня, а также представляют свои клубы на соревнованиях». Центр киберспорта Токио был авангардным по дизайну и находился в городе. Внутри был просторный зал, разделенный на тренировочные зоны. Там не было спортивных площадок или тренажеров, только ряды высокопроизводительных компьютеров. Молодые люди постоянно входили и выходили из центра. Большинство из них выглядели на 20 лет, а некоторые – даже на 15 или 16. Несмотря на юный возраст, они держались гораздо более уверенно, чем обычные люди. В другой части центра участники быстро и громко стучали по клавиатурам. Не мог понять, зачем так сильно стучать. Нужна только концентрация для мыши. «Хочешь сказать, что все эти люди играют в игры как в работу?» — недоверчиво спросил я по пути. «Играть в игры и получать за это деньги?» Танака посмотрела на меня с легким презрением. «Дядя, ты, конечно, отстал. Киберспорт давно признан профессиональным видом спорта во всем мире. Не смотри на них свысока. В кругах киберспортсменов они довольно известны. Эта профессия великолепна, я бы хотел ее попробовать», — подумал я с завистью, глядя на участников. Танака не знала о моих мыслях, но если бы знала, была бы в шоке. Она объяснила: «Не думай, что быть профессиональным игроком легко. Они получают миллионы инвестиций в год, но их зарплата не дотягивает до обычных белых воротничков. Большие суммы зарабатывают только лучшие спортсмены. Большинству участников едва хватает на жизнь». После ее слов стало понятнее. Подумал о доходах и возможностях Fujiwara International, о том, как мне повезло находиться в окружении красивых женщин. Поэтому сразу отбросил мысль о желании стать профессиональным киберспортсменом. Затем спросил у Танаки: «Куда ты меня ведешь?» Танака весело ответила: «Помнишь, кто еще был с нами, когда мы впервые встретились?» Я немного задумался, а затем сказал: «Имеешь в виду двух твоих дружков? Не видел их с тех пор». «Не их», — возразил Танака. «Эти двое скучные, я давно их прогнала. Я говорю о Юкихиро, который приехал тогда». Тут же вспомнил его. «Тот парень на Ауди, что с ним?» «Юкихиро, лидер команды World of Tanks», — гордо заявил Танака. «Он профессиональный киберспортсмен, о которых ты говорила. У него уже есть деньги на Audi, который стоит больше 2 миллионов. Зачем ему вообще играть в игры? Потому что ему это нравится, сказала Танака, помахивая своим маленьким кулачком. Юкихира обожает играть в World of Tanks, но его семья против этого. Только я поддерживаю его. Из объяснений Танаки мне стало понятнее. Богатые дети часто тратят больше и добиваются меньшего, чем бедные. Они не глупы, но у них нет стремления к успеху. Родившись с серебряной ложкой во рту, они с детства привыкли к роскоши и высокому положению. Усилия кажутся им бессмысленными, ведь им и так обеспечена богатая жизнь. История передачи наследства на благотворительность – это просто отговорки, чтобы избежать уплаты налогов на наследство. Юкихира тоже был богат с детства. Для молодого господина деньги были лишь цифрами, но он был умен. Вместо того, чтобы растрачивать деньги, он увлекся киберспортом. Потратил деньги на создание команды World of Tanks в Токио. Благодаря своему таланту и усилиям, он стал одним из лучших игроков страны. У него есть своя карьера, и он не тратит время зря. Но успех не изменил отношения его семьи. Несмотря на настойчивость, Юкихира не понимают и не поддерживают члены семьи. К счастью, у Юкихира есть подружка из семьи, которая дружила с его семьей с детства. Эта девочка, Танака, что может быть лучше? Строить карьеру и получать поддержку от любимой девушки. Но что происходит, когда молодой человек ожидает светлого будущего с девушкой, а она говорит о другом мужчине и приводит его познакомиться? Танака привела меня в зал и подошла к Юкихира. Юкихира, посмотри, кого я привела. Танака, будучи в хорошем настроении, не заметила перемену в настроении Юкихира. Здравствуйте, снова рады встрече. Юкихира быстро успокоился и протянул мне руку, соблюдая правила этикета. Пожав ему руку, заметил, что Юкихира нервничает и выглядит настороженным. Я улыбнулся про себя. Кажется, вы не очень рады меня видеть. Дело не в этом. Мне просто любопытно, зачем Танака привела вас сюда. В последнее время она много вспоминала вас, и я хочу поблагодарить за то, что спасли ее раньше, искренне сказал Юкихира. Мое мнение о Юкихира немного улучшилось. Человек без опыта в обществе не мог бы так спокойно относиться к сопернику в любви и искренне благодарить его. Танака заметила, что мы ведем вежливый разговор, и нетерпеливо перешла к делу. Юкихира, дядя слишком старомоден, он играет в игры для маленьких девочек. Я привела его сюда, чтобы он посмотрел, как вы играете в World of Tanks, и расширил свой кругозор. От такой причины ему стало гораздо спокойнее. У него оставалось преимущество. С теплой улыбкой он ответил. Хорошо, Танака, вы можете показать ему все. Наша команда сейчас тренируется. Тренировка закончится через час. Тогда я найду вас, чтобы поиграть. Я, конечно, не возражал. Меня уже очень заинтересовала яркая и детализированная игра на мониторах. Следуя за Танака, подошел к пустому компьютеру и выслушал ее объяснение. Хотя Танака не была профессиональным геймером, под влиянием Юкихира она стала игроком выше среднего уровня. Она объяснила мне основы World of Tanks и научила играть. Все, что она говорила, звучало ясно и логично. Моя способность запоминать информацию была выше средней. Хотя я не сразу понял многие вещи, но запомнил их после прослушивания. Через полчаса уже хорошо разбирался в теории игры. Танака, видя мое волнение, неуверенно спросила. «Дядя, вы правда хотите попробовать? Реальная игра будет сложной. Дай мне попробовать», — сдержанно сказал я. Я более или менее понял. Моим первым противником стал компьютер. Это было сделано для ознакомления с игрой. Мне было лень выбирать танк, поэтому я использовал рандом. Так как каждая техника была интересной, я не хотел ограничивать себя выбором одной. Танака волновалась, как правильно тренировать новичка. Она боялась, ведь новички часто забывают многое. Но когда я начал игру, Танака поняла, что в этом даже нет необходимости. Я словно знал шаги наизусть. Каждое мое движение соответствовало ее обучению. Со временем другая рука научилась умело нажимать горячие клавиши на клавиатуре, совсем как у опытного игрока. «Дядя, вы что шутите? Вы все это время знали, как играть?» Танака удивленно хлопнула меня по плечу. Покачал головой, не сводя взгляда с экрана компьютера. «Нет, только сегодня узнал об этой игре, но играть в нее довольно весело. Через 10 минут я уже победил противника Си, управляя танком низкого ранга». Размяв пальцы, с улыбкой сказал Танаке. «Похоже, надо повысить уровень сложности до среднего». Танака удивленно смотрела на меня, Ее красивые глаза были полны шока. «Дядя, ты первый, кто смог победить компьютер с первой попытки. Пока Танака наблюдала за мной, быстро прошел путь от новичка до опытного игрока. На это ушло не больше часа. Понял, что в основе игры лежит точный расчет времени и мгновенная реакция. Несмотря на все трудности, быстро освоил игру, потому что мой мозг и рефлексы легко справились с этими факторами. Когда Юкихира закончил тренировку команды, то присоединился ко мне и Танаке. Я уже был в режиме онлайн PvP с ее учетной записью, приближаясь к победе». Юкихира нахмурился. «Танака, ты говорила, что дядя не умеет играть. Он выглядит очень опытным». Танака была так поглощена происходящим и ошеломлена. «Юкихира, ты же искал супергеймеров в команду, Синдзира-сан, похоже, один из них». Затем Танака начала рассказывать о том, что происходило за последние два часа. Дойдя до последних моментов, ей даже самой это казалось немыслимым. Юкихира не верил своим глазам, увидев, как я только что завершил игру победой. Пораженный он сказал мне: «Синдзира-сан, как насчет того, чтобы сыграть со мной?» Я был на пике возбуждения и кивнул, не говоря больше ни слова. Размотаю сопляка как нуба. Глава 3. Карьерный рост. Как только мы вошли в игру, через пару минут началось противостояние. Так как аккаунт уже был прокачан, то я выбрал себе танк ИС-2. Юкихира выбрал для себя немецкую пантеру. Наблюдая со стороны, Танака выглядела потрясенной, но внутри она была ошеломлена. Если бы Юкихира просто дразнила меня, это было бы замечательно. Но мы обменивались ударами, и никто не уступал. Когда битва в игре закончилась, Юкихира проиграл мне. Он глубоко вздохнул и принял поражение. Танака, наблюдая за всем этим, была невероятно взволнована и не удержалась. «Дядя, почему ты не использовал укрытие?» Почесал затылок и с неловкой улыбкой ответил: «Забыл, что могу укрываться, в следующий раз не забуду». Эти слова заставили Юкихира осознать, что я был новичком, но такого высокого уровня, что не каждому дано. Юкихира был потрясен, но еще больше взволнован. Он понял, что мой потенциал выше и, если уговорит меня присоединиться, мы сможем занять место на чемпионате мира. «Синдзира-сан, вам когда-нибудь приходила в голову мысль об участии в командных соревнованиях? У вас определенно есть такая возможность», — сказал Юкихира, не обращая внимания на грубое предложение. «Я могу предложить вам очень высокую зарплату, значительно превышающую вашу текущую», — поспешно добавил Юкихира. «Мне стало понятно, что у моего соперника не было дурных намерений. У меня нет недостатка в деньгах», — сказал я. Юкихира заметил, что был невежлив, и с улыбкой извинился. «Извините, я слишком взволнован. Не могли бы вы дать свои контакты? Хочу потренироваться с вами для развития. Я не увидел в этом проблемы и даже решил найти других игроков для игры». Поэтому тут же дал Юкихира свою почту и номер телефона. В этот момент у Танаки зазвонил телефон. Она посмотрела на номер и ответила: «Привет, как дела, мама?» «Ладно, поняла. Я не валяю дурака с плохими людьми, я играю с Юкихира». «Ладно, ладно, я вернусь сейчас». Танака закончила разговор и грустно улыбнулась мне. «Дядя, мне нужно идти домой, иначе мама разозлится. Пожалуйста, отвези меня обратно». Посмотрел на часы и заметил, что действительно время возвращаться на работу. Поэтому встал и попрощался с Юкихира. Юкихира немного жалел, что не смог провести со мной еще несколько раундов. Но его больше беспокоило то, что Танака просила меня отвезти ее домой. Когда Танака не смотрела, я похлопал Юкихира по плечу и сказал: «Пойми меня правильно, я ей дядя. Между нами это невозможно, тебе нужно стараться больше». Юкихира покраснел, но все же благодарно кивнул мне. Юкихира, провожая нас из киберцентра, просил меня оставаться на связи. Для Юкихира тот, кто играет с ним в World of Tanks, считался хорошим другом. Мой обеденный перерыв подошел к концу, даже немного опоздал. Подкинув Танаку до угла улицы, вернулся в офис компании. Как бы то ни было, после выхода моей рекламы акции Fujiwara International резко выросли в цене. Удивительно, но акции Natsuatsu тоже подорожали. Люди стали ассоциировать Natsuatsu и Fujiwara International, как только кто-то упоминал продукцию нашей компании. Улыбнулся, думая про себя: «ХММ, неужели Fujiwara International не должен вознаградить меня за это?» Вдруг вспомнил объявление на доске компании о предстоящих кадровых перестановках. Руководство собиралось повысить некоторых сотрудников и реорганизовать несколько подразделений. Я подготовил документы, подтверждающие свою эффективность, но не рассчитывал на повышение. Как я мог получить повышение до заместителя менеджера, если совсем недавно был повышен до помощника? Йосихиро, безусловно, должен получить повышение раньше меня. Для него вопрос повышения не имел большого значения. Его главная цель – использовать продвижение, как шанс привлечь внимание Мики, дочери директора. Я хотел поддержать Йосихиро, но это было не в моей власти. Если бы я сделал несколько неуместных комментариев о Йосихиро, мы оба оказались бы под ударом руководства. Йосихиро вполне способен. Он может стать менеджером отдела и завоевать сердце Мики сам. Пейдзи, менеджер по закупкам, возвращался в свой офис после встречи с директором. Он заметил Йосихиро, который стоял неподалеку, и подошел к нему. «Почему вы здесь?» – спросил Пейдзи. «Я должен вам кое-что сказать», – ответил Йосихиро. «Правда? Тогда скажите мне. Извините, можем мы перейти в тихое место?» Пейдзи посмотрел на него из-под полуприкрытых век. Поскольку предстояли кадровые перестановки, руководители, как Пейдзи, вели себя осторожно, чтобы не разговаривать со своими подчиненными втайне. Однако Йосихиро и Синдзира были столпами его отдела по закупкам. «Тогда ладно, может, перейдем в конференц-зал?» Когда они перешли в конференц-зал, Йосихиро начал говорить. «Я слышал, у нас будут кадровые перестановки в начале следующего месяца». Пейдзи пристально посмотрел на него, понимая, что он пытается сказать. «И что?» – спросил Пейдзи, не колеблясь. «Есть ли кто-нибудь в нашем отделе, кто на этот раз получит повышение?» Пейдзи сухо ответил. «Да». Пейдзи, не задумываясь, ответил на неловкий вопрос, но его тон и взгляд стали холоднее. Недавно, выпивая со своими коллегами, Пейдзи слышал о прошлом поведении Йосихиро. Это было не что иное, как пожинание того, что Йосихиро посеял. Пейдзи доверял Йосихиро, как и Синдзира, но не мог закрывать глаза на его поведение. В решающий момент Йосихиро показал свое плохое поведение и очень разочаровал Пейдзи. Интересно, были ли усилия этого парня ради Синдзира просто притворством, но Йосихиро не знал, что Пейдзи уже был в курсе его поведения или плохо о нем думал. «Я знаю, что невежливо говорить это, и готов получить выговор, но я должен вам сказать, менеджер», — искренне поведал Йосихиро. «Что это?» — спросил Пейдзи ледяным тоном, как будто он прочитал мысли Йосихиро. «Я хочу поблагодарить помощника менеджера Синдзира за его вклад в мое потенциальное повышение». Пейдзи широко раскрыл глаза. Это было то, чего он совсем не ожидал, скорее наоборот. Именно Синдзира сделал отдел по закупкам таким, какой он есть сейчас. Он показал выдающиеся результаты, снизив цену на продукцию, особенно заметно на Филиппинах. «О, этого достаточно», – перебил его Пейдзи. Йосихиро на мгновение остановился, а затем осторожно посмотрел в глаза Пейдзи. «Не говорите со мной о повышении. Это не то, о чем вы хотите говорить со мной», – сказал Пейдзи. «Я знаю это, менеджер». «Мне жаль», – ответил Йосихиро и поклонился ему. «Знаете, есть вещь, где вы никогда не должны идти на уступки своим коллегам по компании». Конечно, Йосихиро понимал, что речь шла о повышении по службе. Если руководство продвигает кого-то, значит оно считает этого человека подходящим. Если человек не соглашается на повышение, то это может быть воспринято как признание собственной непригодности для продвижения. Йосихиро знал это, но все равно должен был сказать Пейдзи, иначе он не мог избавиться от чувства вины перед Синдзира. На самом деле, Пейдзи сам страдал из-за предстоящих повышений. Он знал, что есть три конкурента, пытающихся завоевать сердце Мики. Атару был одним из трех, кто потенциально попадал в список повышения. Его включили в список, потому что он был близок к директору. Хотя окончательное решение должен был принять сам директор Кацумата. Если и претендовал кто-то на повышение, то это Йосихиро. Но из-за предстоящих кадровых перестановок никто не мог получить повышение до менеджера отдела. Пейдзи мог повысить Йосихиро в должности, но это стало бы еще одной проблемой, ведь Йосихиро мог получить более высокую оценку за результативность. Пейдзи было трудно рекомендовать Синдзира для особого повышения, потому что Синдзира уже получил повышение до помощника менеджера менее чем через 3 месяца после того, как его наняли. Пейдзи чувствовал, что, возможно, Синдзира еще слишком рано повышать до заместителя менеджера. Конечно, это возможно, если он настоит на этом. У Синдзира был отличный послужной список, поэтому никто не был против его повышения до заместителя менеджера. Пейбзи задумался о последствиях повышения Синбзира. Его слишком быстрое продвижение по службе вызвало бы зависть коллег. Менеджер Пейбзи ясно знал это, потому что испытывал такое на себе. Два дня спустя Пейбзи представил директору список кандидатов на повышение для утверждения. Список, который был окончательно утвержден комитетом по повышению, опубликовали на доске компании. Сотрудники Fujiwara International собрались у доски объявлений. Среди них были и сотрудники отдела по закупкам. «Кого повысили на этот раз?» – спросили они. «Должен быть кто-то из нашего отдела по закупкам», – предположили коллеги. Все с большим нетерпением смотрели на объявление. Всего было 5 сотрудников компании, получивших повышение. Среди них был один человек, получивший особое повышение. Это был сотрудник отдела закупок. Еще один получил регулярное повышение. Регулярное повышение, которое повышен до помощника менеджера. Особое повышение. Синбзира повышен до заместителя менеджера. Каждый из сотрудников, прочитавших объявление, стоял с широко открытым ртом. Вау! Помощника менеджера Синбзира повысили до заместителя менеджера. Прошло меньше года с тех пор, как он начал здесь работать. Не слишком ли быстро его повысили, удивились коллеги. Что ж он это заслужил? Посмотрите, как замечательно он выступил в прошлом году. Теперь мы должны ходить к нему за одобрением. Вы знаете, он всего лишь выпускник средней школы. Хотя он присоединился к нам позже, он намного старше тебя, парень, заметили коллеги. Мне просто жаль Атару. Он на 2 уровня отстает от Синбзира. Это значит, что Синбзира более компетентен, верно, сказал один из сотрудников. В продвижении Синбзира были и плюсы, и минусы. Люди разделились на поддерживающих и сомневающихся в том, что это слишком быстро. Но какой смысл обычным сотрудникам поднимать шум из-за этого? Решение было принято руководством заранее, и они забудут об этом после того, как проведут пару вечеринок с выпивкой. В этот раз отдел закупок праздновал потому, что в рамках реорганизации им дали еще 2 сотрудников. Помощники менеджера Исидо и Мацуа были переведены в отдел закупок для управления материальным контролем. Это было сделано, чтобы распределить обязанности между производственной группой и отделом закупок. Команда по закупкам отлично справлялась со своей работой, и руководство решило усилить ее, добавив 2 сотрудников, чтобы она могла делать больше. В отделе закупок стало на 2 сотрудника больше, а в производственной команде – на 2 меньше. После неожиданного повышения до заместителя менеджера, мной был организован праздничный банкет. Я пришел пораньше и оглядел ресторан. Никогда раньше не бывал в таком роскошном месте, и поэтому чувствовал себя немного неуютно. Персонал внимательно следил за мной, готовый в любой момент подойти. Пока что еще никто не пришел, но потрясающая красавица уже махала мне рукой. «Эй, Синбзира-сан, иди сюда». Это была Мидзуки. Она уже успела переодеться в обычную одежду и даже пришла пораньше меня. Подошел к ней с улыбкой на лице. «Почему ты здесь одна? Где твой парень, Хэнда?» «Он не мой парень, я уже говорила тебе, Синбзира. Сделаем заказ для всех?» – спросил я. «Ты уверен, что собираешься нас здесь угощать? Меню здесь очень дорогое. Хотя тебя и повысили, тебе не кажется, что ты тратишь слишком много? Не беспокойся, я не часто сюда прихожу», ответил я, не придавая особого значения. «Ладно, Синбзира-сан, я голодна, давай закажем, пока наши коллеги еще не пришли». В то же время, когда Мидзуки и Синбзира встретились в ресторане, Атару взял Мику за запястье и спросил: «Что с тобой на этот раз?» Раздраженно спросила Мика: «Ты нарушила обещание. Почему в этот раз моего имени нет в списке кандидатов на повышение?» – спросил Атару. «Обещание? Какого рода обещание? Разве не мы планировали, что я получу должность менеджера и мы поженимся? Только посмотри, что получилось. Парня, у которого нет высшего образования, повысили до заместителя менеджера. Почему я все еще обычный служащий? Перестань обманывать себя. Ты сам строишь карьеру. Наш разговор о браке строился на предположении, что ты сможешь доказать свои способности, и я никогда не давала подобных обещаний. Когда я говорила об отце, ты сам придумал этот план. Ты тогда сказала, что тебе понравилась моя идея, не так ли? Ну, мне понравилось это при условии, что ты сможешь доказать свои способности. До сих пор ты не показал ничего особенного». Мика оспаривала все, а Тару нечего было возразить. Как она и сказала, он вообще не показал свои способности, хотя он работал неплохо. Но по сравнению с Синбзира его производительность была ничтожна. Тем не менее, он не мог потерять ее. На самом деле, у него не было причин цепляться за идею повышения, ведь он станет директором Fujiwara International, как только женится на Мике. Лицо Атару смягчилось, и он сказал: «Да, давай больше не будем об этом. Мне жаль, как человек я дал выход своему гневу из-за переполнявших меня забот». Мика тоже перестала разговаривать. В некотором смысле, она была ответственна, так что ей тоже было немного жаль. «Не унывай, ты еще не отработал и года с тех пор, как тебя наняли. Любому новому сотруднику требуется пара лет, чтобы получить повышение до помощника менеджера, так что не нервничай». «Понял». Поужинаем вместе? Мика не чувствовала себя готовой к этому, потому что знала о настоящих намерениях Атару. Он хотел не ужина, а постели с ней. Тем не менее, в эти дни она относилась к нему бессердечно. Хотя она не хотела возвращать чувства к нему, она согласилась поужинать с ним. Итак, они сидели в ресторане, который предложил Атару. Это был самый дорогой ресторан в Токио, и ей очень понравилась атмосфера. Они заказали еду и поели вместе. Внезапно она бросила взгляд на столик с другой стороны и широко открыла глаза, прежде чем осознала это. Заметив ее удивленный взгляд, Атару тоже повернул голову. «В чем дело? Ты узнала кого-нибудь там?» – спросил он. Затем также широко раскрыл глаза и заметил своего коллегу Синдзира. Он не мог в это поверить. Этот ресторан был слишком дорогим, чтобы кто-то вроде Синдзира мог посещать его. Что еще более удивительно, так это девушка, сидевшая рядом с Синдзира. «О, эта девушка! Разве это не их коллега Мидзуки?» «Очевидно, это была она. Как Синдзира может встречаться с Мидзуки?» Многие мужчины в компании пытались приударить за хорошенькой стажеркой, но все они получили отворот-поворот. Атару и Мика не могли оторвать глаз от Синдзира и Мидзуки. Как будто она была так счастлива с Синдзира, она быстро подошла к нему и обняла его. Однако Синдзира уклонился от ее прикосновения. Тем не менее, Мидзуки вела себя очаровательно. Похоже, она была по уши влюблена в него. Глядя на них, Мика вдруг вспомнила, что сказал ей отец. «Помощник менеджера Синдзира помог мне мыслить нестандартно. Раньше я думал, что те, кто не поступил в колледж, не проявили усердия. Такой человек не может выполнять свой долг, где бы он ни работал. Но Синдзира не относится к этой категории. На мой взгляд, он большой талант. Он в 100 раз лучше Атару, Йосихиро или Ясумаси, так что не спускай с него глаз. Не стоит судить о нем потому, что он выпускник средней школы. Попытайся узнать его истинную сущность». Когда ее отец сказал это, в ее глазах не отразилось ничего. Она понимала, что в Синдзира есть что-то необычное, но не считала его кандидатом в женихи. Но теперь она начала думать иначе. «Похоже, у Синдзира много секретов, которых я не знаю. Возможно, он отличный парень», — подумала она про себя. Внезапно она почувствовала сильное желание победить и забрать Синдзира у Мидзуки. В ней вспыхнуло ревность и чувство собственничества. Мика не отрицала этого, но она чувствовала, что ее все больше влечет к нему. Она хотела раскрыть все секреты, которые были у Синдзира, один за другим. В это время вокруг Синдзира начали собираться сотрудники и поздравлять с повышением. Поэтому Мика подумала, что это отличный повод заявить о себе. Пришла пора брать быка за рога, или за что-то другое. Глава 4. Кадровые перестановки. Сотрудники отдела закупок собрались в ресторане и окружили меня с торжественными поздравлениями. И не смог скрыть озадаченности на своем лице. «А боже мой, мы можем пропустить это?» — воскликнул я, искренне желая избежать всей этой формальности. Менеджер Пейдзи, сдержанно и строго покачав головой, дал понять, что отступления не будет. «Ни за что, Синдзира, ты заслужил». Кажется, все сотрудники уже были готовы взорвать свои петарды. Взглянул на ярко раскрашенную шляпу конус, стоявшую на столе. Мидзуки, взяв ее в руки, шагнула вперед и настояла: «Почему ты колеблешься? Пожалуйста, надень это побыстрее». Она ловко взяла шляпу и, несмотря на мои протесты, надела ее на мою голову. Пытался возразить, но уже было поздно. «Готово. Давайте начнем», — сказала она с удовлетворением. И вот, моя команда начала петь поздравительную песню, весело и ритмично хлопая в ладоши. Пейдзи, несмотря на свою обычно серьезную и торжественную натуру, проявил неожиданную энергичность, словно возвращаясь к детству в такие моменты. Его голос звучал особенно радостно и выразительно. Про себя я подумал, что это не будет продолжаться вечно. Преодолевая неловкость, дунул на свечи на праздничном торте, и комната наполнилась громкими хлопками и взрывами конфетти. Атару, видимо, неохотно принес подарок и с легким смущением сказал: «Поздравляю, заместитель менеджера Синдзира». «Спасибо, Атару». «Большое спасибо всем», — ответил я. Пейдзи, видимо, был в полной мере вовлечен в празднование, хлопал в ладоши и поддерживал атмосферу. «Сегодня повышение Синдзира. Позвольте угостить вас сегодня ужином». В этот момент Пейдзи проявил совершенно другую сторону своей личности. Он уверенно справлялся со всеми сотрудниками, создавая дружелюбную атмосферу. Что еще более удивительно, так это то, что Пейдзи рано покинул заведение, оплатив счет. Как только Пейдзи закончил есть, он тихо встал. «Я пойду». «О, вы уходите так рано, просто скажите пару хороших слов обо мне. Позвольте мне оплатить счет. Спасибо большое». Пейдзи покинул заведение, а команда продолжала веселиться, выпивая и беседуя. Хотя постоянные звонки и сообщения на мой телефон немного отвлекали. Все они были с поздравлениями о повышении. Среди них было одно неожиданное сообщение. «Поздравляю, заместитель менеджера Синдзира. Отправлена Мика». «Что, менеджер Мика?» Я был озадачен и не понимал, зачем она мне написала. Ведь мы из разных отделов. Долго размышлял, но так и не смог понять причины ее сообщения. Поэтому нельзя просто проигнорировать. «Спасибо за поздравление», — ответил я. Ответ Мика сбил меня с толку. Если бы такое сообщение пришло от хорошо знакомого человека, то понял бы ситуацию. Но я не знал, как реагировать на неожиданную дружелюбность Мики. Пока сидел, погруженный в мысли, Йосихира заметил сообщение на моем телефоне. «Почему ты так сидишь?» — спросил он. Его вопрос кольнул меня, потому что я знал, что Йосихира думает о Мика. Если что-то пойдет не так, он может неправильно понять ситуацию. Поэтому просто показал ему сообщение от Мика. «Менеджер Мика прислала мне поздравительное сообщение. Что не так, разве она тебе не интересна?» — небрежно спросил Йосихира. Понимая, что Йосихира не воспринимает это всерьез, ответил так, чтобы не обидеть его. «О, ни в коем случае. Как она может интересоваться выпускником средней школы? И я предпочитаю обычных женщин, таких как Мидзуки». Мидзуки, услышав наш разговор, вмешалась. «Что, я обычная? Когда я выхожу из офиса, за мной всегда следуют толпы парней». «Да, ты права. Согласен, что ты намного красивее обычной красавицы. Ха-ха-ха». К счастью, Йосихира улыбался. «А мне звонили и писали почти каждые 5 минут». Йосихира засмеялся. «Завидую тебе, парень. Никогда не видел, чтобы кто-то получал столько поздравлений, как ты». Почесав затылок, я сказал: «Прости, но я не могу выключить свой телефон». «О, нет, мы просто завидуем тебе», — ответили мне. И это было правдой. Все смотрели на меня с завистью. Тут Йосихира стал собираться. «Мне пора. Думаю, нам не стоит больше задерживать тебя». Все сотрудники отдела также начали уходить. У меня не осталось другого выбора, кроме как уйти тоже. Когда я вернулся в бар Тацука и посмотрел на часы, было уже 9 вечера. Эту ночь я провел у нее. Осенний дождь барабанил по воде в бассейне, создавая рябь за рябью. Ветер раскачивал 2 больших банановых дерева, их широкие листья загораживали тусклый свет. Тени от листьев ложились на пол за стеклянной дверью. Ранним утром комната Тацука была тихой и прохладной. Прикроватная лампа в старинном стиле горела всю ночь. Несмотря на пасмурный день, она освещала комнату так же ярко, как и ночью. Я лежал на кровати в белой льняной пижаме, с закрытыми глазами. Мое дыхание было ровным, густые брови все еще нахмурены. Простыни кофейного цвета были мятыми, как будто они рассказали историю о том, как я провел ночь. В это время Тацука вошла в комнату с миской отварного мяса с жареным чесноком, уже переодевшись в шелковую ночную рубашку. Ее красивое лицо было полным печали и беспокойства. Она тихо подошла к кровати и поставила еду, а затем наклонилась, чтобы поправить одеяло. Тацука внимательно смотрела на меня, спящего, и в ее глазах читались сложные эмоции. Пока она размышляла, я открыл глаза, глубоко вздохнув. Тацука сразу же заметила это, и радость наполнила ее. Она схватила меня за руку. «Любовничек, ты не спишь, который сейчас час?» Улыбнулся ей и посмотрел на нее с утешением. «Еще рано, всего 5 утра. Не хочешь еще поспать?» Глядя на мое бледное лицо, Тацука почувствовала горечь, но старалась улыбаться. Приподнявшись обеими руками, поцеловал Тацука в щеку. «Теперь я в порядке». Тацука поняла, что я не собираюсь объясняться, и тактично воздержалась от расспросов. «Как ты планируешь поступить со своим отцом, Сыка?» — спросил я. В ее глазах блеснуло, Она немного помедлила, затем вздохнула и ответила: «Я планирую отправить его в небольшую страну в Европе, дать немного денег и позволить жить как пенсионеру. Ты не собираешься его убивать?» Я был немного удивлен. Мне казалось, что Тацука могла стать железной императрицей преступного мира. Тацука посмотрела на меня взглядом, полным сложных эмоций. «Раньше я бы его убила, но теперь не могу из-за тебя. Почему?» Я был озадачен. С страдальческой улыбкой Тацука ответила: «Он мой отец. Я ненавижу его, но он и моя мать. Те, кто привел меня в этот мир». Замер на мгновение, не зная, что сказать, а потом произнес: «Тогда все зависит от тебя. Я всегда буду тебя поддерживать». Тацука тихо улыбнулась, поцеловала меня, и ее маленький ароматный язык скользнул по моему лицу. Ее глаза были полны любви. «Любовничек, спасибо тебе. Спасибо за все. Благодарить меня ни за что», — ответил я, тронутый. Так как проснулся рано, то почувствовал легкий голод. На прикроватном столике стояла маленькая миска с отварным мясом, и я быстро съел все содержимое. Затем с широкой улыбкой обратился к Тацука: «Мне не хватило еды в такой маленькой миске. Пойди принеси мне еще». Тацука снова стала собой, ее очаровательное настроение вернулось. Она закатила глаза и ответила: «Прекрати есть, хочу тебе кое-что показать». «Что это?» — поинтересовался я. Тацука загадочно улыбнулась: «Это нашли в кабинете Сыка. Я отправила людей перевернуть его старое гнездо и нашла кое-что интересное». Сказав это, Тацука отошла в угол комнаты и отодвинула картину, открыв сейф в стене. Она повернула ручку, и сейф с щелчком открылся. Внутри оказалось несколько вещей, несколько конвертов, дисков, флешек, SD-карт и прочего. Тацука достала флешку и подошла к своему столу, где взяла ноутбук. Положив ноутбук на кровать, она вставила флешку. Я наблюдал, как она открыла папку на флешке, и увидел кучу видеофайлов. «Что это?» — озадаченно спросил я. Тацука, похожая на гордую маленькую лисичку, ответила: «Синдзира, как ты думаешь, почему эти бизнесмены и политики готовы были работать на Сыка?» «Потому что это выгодно им, отчасти. Но у Сыка были вещи, которыми он шантажировал их». Тацука небрежно открыла видеофайл. Когда на экране началось воспроизведение, подумал, что мне мерещится. Протер глаза и убедился, что то, что я вижу, это реальность. На видео был изображен полностью обнаженный толстый мужчина средних лет, который лежал на молодой женщине с роскошным телом. Их нижние части тела были переплетены. Лысый мужчина постоянно тряс своей задницей и издавал стоны вместе с женщиной. «Тацука, если ты хочешь посмотреть такие фильмы, тебе стоит выбрать что-то более привлекательное. Качество этого видео просто отвратительное, не говоря уже о желании секса. Лучше не смотри это в будущем», — махнул я рукой и почувствовал недовольство. «Как у моей женщины мог быть такой дурной вкус?» Тацука сразу покраснела. Кипя от злости, она сказала: «О каком желании секса ты говоришь? Это все, о чем ты можешь думать». Несмотря на то, что Тацука уже была со мной в разных интимных позах, когда речь зашла о подобной теме, она выглядела как застенчивая девочка. «Что это значит?» Тацука сразу закрыла видео и открыла таблицу в папке. Внутри файла был длинный список цифр и имен. Тацука указала на номер и объяснила: «Посмотри на это. Эти номера обозначают людей, которых мы только что видели на видео. Это заместитель начальника налоговой и жена начальника бюро недвижимости.